черный север, посмотри туда». Лорд секты поспешно указал вдаль. «Ничего себе!» Нин был удивлен. «Что происходит с винным мудрецом? Как он разозлил всех дао-лордов и заставил их напасть на себя?» Каждый из дао-лордов преследовал винного мудреца и атаковал его. Это было прежде всего потому, что винный мудрец никогда не хотел вступать в союз с кем-либо из других дао-лордов. Нин однажды пригласил с собой винного мудреца, но тот был слишком горд, чтобы принять такое предложение. «Бедный мудрец, забудь о нем, пойдем собирать фрукты», — сказал Нин. Сказав это, он с лордом секты полетел к седьмому хранителю леса, и они попросили его собрать плоды седьмого талисмана. Бум! Винный мудрец был невероятно сильным, и его сокровище вселенной дало ему дополнительные силы. С каждым столкновением 4 или 5 верховных дао-лордов оказывались отброшенными. Однако другие верховные дао-лорды продолжали преследование, даже используя дао-печати и другие сокровища. «Я должен постоять в этой диаграмме в течение 10 секунд, прежде чем меня отправят обратно во второй мир?» Винный мудрец стиснул зубы. «Почему я должен ждать так долго?» «Винный мудрец, у тебя нет шансов простоять там 10 секунд, ты не сможешь сбежать». Множество верховных дао-лордов работали вместе, напав на винного мудреца и не давая ему возможности победить их по отдельности. Учитывая, как много людей нападали на него, винный мудрец никак не мог простоять там без движения 10 секунд. Как он мог сбежать? Если это будет продолжаться, он в конечном итоге будет побежден. Но должен ли он отдать нефритовые печати? Он этого не желал. Винный мудрец внезапно увидел вдалеке две фигуры, которые не спеша болтали с хранителем лича. Это были Нин и лорд секты. «Черный север, помоги мне». Том 33, глава 22. Просьба к Цзи Нину. Вот 560 плодов золотого песочного ситца. Хранитель доставал для Цзи Нина один сверкающий золотой плод за другим. Нин взмахнул рукой и принял их. «Черный север, помоги мне». Голос винного мудреца прозвенел в голове Нина. «А?» Нин нахмурился, обернувшись, чтобы посмотреть на яростную битву, бушевавшую на расстоянии. Там было более 20 дао-лордов, окруживших винного мудреца и нападающих на него. Винный мудрец был настолько невероятно силен, что смог гарантировать, что его враги не смогут по-настоящему безупречно работать вместе. Каждый раз винный мудрец сталкивался только с не более, чем с 10 из них. «Что случилось, Черный Север?» – спросил лорд секты. «Это винный мудрец. Он попросил меня о помощи». Нин улыбнулся. «Сейчас он едва держится из-за того, что на него нападает так много дао-лордов. Он не может оставаться в диаграмме телепортации даже 10 секунд. Он не сможет покинуть третий мир, а тем более храм Алой Волны». Лорд секты засмеялся. «Он сам виноват в том, что забрал аж 2 нефритовые печати и даже не поспешил их использовать. Он был слишком самоуверен». «Согласен». Нин кивнул. «По правде говоря, использование печати в королевстве смещения волн было действительно немного расточительным делом. Да, лорды обычно долго готовились перед тем, как использовать нефритовую печать, но из соображений безопасности лорд секты давно использовал ее. Таким образом он мог гарантировать, что на него не будут нападать остальные. «Черный север, помоги мне. Просто скажи мне, чего ты хочешь. Почему я должен тебе помогать?» Нин и лорд секты стояли вдалеке, спокойно наблюдая за ним издалека. Нин спокойно ответил: «На тебя напала куча дао-лордов, и ты не можешь этого избежать. Ты заперт в ловушке. Прежде чем ты умрешь, ты, вероятно, сможешь убить нескольких из них. Я мог бы просто потом пойти и собрать сливки. Перед тем, как я умру, я не собираюсь обменивать свою жизнь на эти печати», — ответил винный мудрец. «Если ситуация действительно станет ужасной, я предпочел бы отдать одну из них, убедившись, что я окажусь в безопасности. Тогда отдай одну из нефритовых печатей, оба твоих талисмана власти и некоторые другие твои сокровища. Если ты это сделаешь, я тебе помогу», — мысленно отправил Нин. «Это уже слишком, тебе не кажется?» — мысленно ответил винный мудрец. «Все, что мне нужно сделать, это передать нефритовую печать королю Палиасу. Если я сделаю это, король Палиаса и его группа из 8 дао-лордов будут готовы дать жизненные клятвы, не нападать на меня и даже выручить. 8 из них помогут мне, больше не нападая на меня, и я смогу с легкостью убежать». Нин не мог не согласиться, когда услышал это. Правильно, атакующие дао-лорды не были на одной стороне, они были разделены на несколько фракций. Дао-лорды при короле Палиасе составляли одну фракцию, лучезарный король возглавлял вторую фракцию, Команда из 4 человек Дао Лорда Повелителя Снов составляла третью фракцию, в то время как команда из 5 человек из Дао Лорда Звезды Рассвета составляла четвертую фракцию. Любая из 4 фракций могла быть подкуплена с помощью нефритовой печати. Если одна из 4 присоединилась к Винному Мудрецу, он сможет выйти из этого тупика. «Похоже, у меня не будет шансов получить нефритовую печать», — подумал Нин. По правде говоря, он даже не очень этого хотел. Он намеренно предложил слишком высокую цену. «Что ж, отдай мне все твои сокровища, кроме нефритовых печатей и твоего оружия. Сделай это, и я тебе помогу», — отправил Нин. «Все мои сокровища, этих 2 талисманов достаточно». Винный мудрец разозлился. «Черный север, я прожил более 100 000 циклов хаоса и испытал бесчисленные опасности. Должен ли я просто отдать тебе все свои сокровища? Неужели ты не понимаешь, как много просишь?» «Да нет, по сравнению с нефритовыми печатями эти вещи бесполезны». Нин покачал головой. 2 талисмана власти, этого хватит». Винный мудрец скрипнул зубами. «Я больше ничего тебе не отдам. Мне нужно хотя бы обеспечить себе безопасность. Я никак не могу отдать тебе все свои сокровища. Этих сокровищ достаточно, чтобы я подкупил нескольких из этих дао-лордов, чтобы они присоединились ко мне». Хэмэмэм. Холодный свет вспыхнул в глазах Нина. «Ладно, тебе нужно остаться в живых. Отлично. Я могу согласиться оставить тебе 2 спасительных сокровища. Кроме этих 2 сокровищ, нефритовых печатей и твоего оружия, все остальное, что у тебя теперь есть, принадлежит мне. Если ты согласен, я немедленно приду к тебе на помощь. Если ты откажешься, тогда я тоже нападу на тебя. Ты». Лицо винного мудреца стало пепельным. Нин тоже собирался его атаковать. Нин был огромной угрозой для него. Когда Нин победил генерала в черных доспехах во втором мире, винный мудрец сразу понял, что Нин стал намного сильнее и теперь мог приблизиться к нему. Как только Нин вмешается, ситуация тут же станет еще более мрачной. «Ты можешь оставить себе нефритовые печати, свое оружие и 2 спасительных сокровища. Держу пари, что в любом случае у тебя всего лишь несколько стоящих вещей», — отозвался Нин. «Позволить тебе выбрать и оставить 2 из них — неплохое предложение». Винный мудрец скрежетал зубами. Какой неприятный пинок в тот момент, когда он падал. Однако винный мудрец был подданным царства тьмы, в то время как Черный Север был подданным Союза Дао и Королевства Яркий Берег. С самого начала они были подданными вражеских организаций, а винный мудрец до этого даже нападал на Нина. Все делали это ради сокровищ, о которых они мечтали. Личные симпатии не имели к этому никакого отношения. Прекрасно. Винный мудрец стиснул зубы и принял предложение Нина, но его сердце кровоточило. Он был дао-лордом номер 1 бесконечных территорий и выдержал множество опасностей, заработав для себя даже сокровища вселенной. Он, естественно, накопил огромное количество сокровищ. Теперь он должен был передать почти 90% из них Нину. Как он мог не чувствовать душевную боль? Тем не менее, продолжительность его жизни подходила к концу. Слияние Дао был тем, что действительно имело значение. «Хорошо», — Нин улыбнулся. «Должны ли мы дать клятву жизненной силы?» «Конечно, мы должны дать клятву жизненной силы», — отчаянно сказал винный мудрец. Нин знал, что приобретение нефритовой печати было маловероятным. По правде говоря, он отличался от других дао-лордов. Он не жаждал так сильно получить нефритовую печать. Он был очень счастлив, заработав 2 талисмана власти. Заработать много других сокровищ, которые винный мудрец накопил за эти годы, сделало бы его счастливее. «Лорд секты, я только что кое о чем договорился с винным мудрецом». Нин быстро объяснил лорду секты, что произошло. «О, лорд секты был приятно удивлен. Ха, жестко. Жаль, однако, что ты не смог получить 1 из нефритовых печатей. Тем не менее, если бы он захотел расстаться с одной из них, он не отдал бы все остальные сокровища. Мы разделим эти сокровища, как только получим их», — послал Нин. «Разделим их?» Лорд секты был поражен. «Ни за что, ни за что. Ты идешь ему на помощь. Я не буду особо полезен. Оба талисмана власти мои, но мы разделим все остальные сокровища. Я уже забрал львиную долю», — сказал Нин со спокойной улыбкой. У винного мудреца, конечно, было много сокровищ, но все они вместе, вероятно, не стоили столько же, сколько фрукты. Даже гегемоны и союз Дао сходили с ума от этих фруктов. Винный мудрец жил только 100 000 циклов хаоса. по сравнению с могущественными гегемонами это было ничем. У гегемонов, безусловно, было гораздо больше сокровищ. Таким образом, его сокровища, вероятно, стоили лишь доли того, сколько стоили фрукты. Лорд секты уже отдал Нину 3 талисмана власти. Как Нин не мог дать ему какое-то сокровище в качестве компенсации? Кроме того, вполне вероятно, что они приобретут целый ряд жизненно важных сокровищ винного мудреца. Как хорошие друзья, они должны были их поделить. Даже лорд секты мечтательный отдал довольно много своих сокровищ королю-чудаку. Кроме того, на уровне Нина эти сокровища, как правило, были для него мало полезны. Ему нужны были действительно потрясающие сокровища, такие как плоды храма Алой Волны, сокровища, которые приводили в восторг даже гегемонов. «Пошли, следуй за мной». Нин превратился в полосу света. Время атаковать. Нинедуст сразу заволновался. Благодаря своей неуязвимой акваформе он имел лучшую защиту, чем Нин. Естественно, он очень хотел принять участие в этом бою. «Я не думаю даже, что в этом будет необходимость», — сказал Нин. Бум! Нин превратился в полосу света, которая пронеслась издалека. Его проекция сердечного мира рухнула вниз, так же как и его 9 новых искусств. Нин был похож на огромную комету, сверкающую в небе и летящую к полю битвы. Лорд секты хохотал рядом с ним. «Да, лорды, я иду за вами всеми». Он превратился в огромную волну воды, которая пронеслась по миру и обрушилась на вражеских «да, лордов», как прилив. «Это, Черный Север, это, да, лорд Черный Север». Лица многих «да, лордов», нападавших на винного мудреца, напряглись, особенно нахмурились звезда рассвета, идущий по облакам и девятикаменный. Эти трое были из королевства Яркого берега и, следовательно, не беспокоились о том, что Нин нападет на них, но и они также не могли атаковать Нина. «Да, лорд Черный Север, мы не собирались доставлять тебе неприятности. Зачем ты ввязываешься?» — сердито взревел король Полиас. «Черный Север, нам не нужны твои талисманы, но не вмешивайся!» — рявкнул «да, лорд Повелитель Снов». Все они были в ярости. Черный Север уже приобрел немало талисманов власти, вызвав их зависть. Все они знали, насколько ценны эти вещи. Однако ради приобретения нефритовой печати они не хотели вступать с ним в длинную перепалку. «А что, если я действительно вмешаюсь?» С небес раздался громовой голос, когда огромная комета сердечной силы и энергии обрушилась на поле битвы. Домен Иньян Хаоса начал сливаться с тайным искусством винного мудреца. Две силы объединились, нанося удары по своим противникам. Свист. Нин растворился в воздухе. Он только что использовал свое бестеневое искусство уклонения, чтобы перемещаться в пределах действия секретных искусств винного мудреца. Винный мудрец и он были в одном регионе сейчас. Хотя винный мудрец знал, что Нин вошел в этот регион, он не заставил Нина раскрыться. Вместо этого он помогал Нину как только мог. Он исчез. Черный Север только что исчез. Будьте осторожны. Выражения лиц да-лордов были очень мрачными. Том 33, глава 23. Конец приключениям. Они бы скорее окружили и напали на винного мудреца, чем стали бы иметь дело с Черным Севером. Хотя винный мудрец был немного сильнее Черного Севера, он сражался прямым и открытым способом. Все да-лорды по крайней мере знали, где он. Это облегчало окружение и нападение на него. Если винный мудрец хотел напасть на одного из них, он мог его видеть и, соответственно, подготовиться. С да-лордом Черным Севером, однако, была другая история. У него были навыки убийства, которые позволяли ему бесследно исчезать, заставив всех да-лордов нервничать. Это было довольно неприятное чувство. Свист. Нин появился из ниоткуда рядом с двумя да-лордами. Он здесь. Отступаем, быстрее. Не бейся с ним в лобовой. Два да-лорда были так напуганы, что побледнели. К настоящему времени все знали, что винный мудрец и Черный Север стоят на вершине власти среди верховных да-лордов. Даже третий по счету да-лорд-повелитель снов был отброшен одним ударом Черного Севера. Разница в силе была вполне очевидной. Вжух, Нин бросился вперед, легко отразив секретные искусства и сокровища, атаковавшие его. Свист, свист. В воздухе взорвались две полосы энергии меча в форме тумана. Хотя эти два верховных да-лорда стремились защищаться, они все равно были сбиты с ног от этого единственного столкновения. Один был ранен, в то время как другой был в состоянии блокировать атаки сокровищами типа щита, но он все равно был отброшен силой меча Нина. «Давайте остановимся на секунду», — раздался голос Нина. Лица 20 с лишним атакующих да-лордов были перепуганными, но они действительно остановились, уставившись на Нина. Свист. Только теперь огромный волнообразный лорд секты достиг Нина, где он быстро вернулся к своему человеческому облику. Винный мудрец, Нин и лорд секты стояли плечом к плечу. Нин улыбнулся, глядя на Даолордов перед собой. «Да, лорды, вы должны хорошо знать, что, работая вместе я, Винный мудрец и лорд секты сможем победить даже 10 верховных Даолордов, а учитывая мои навыки убийства, я думаю, что на самом деле не так уж сложно убить некоторых из вас». Хэймэмэм. Верховные Даолорды были крайне недовольны, когда услышали это, но все они знали, что Нин говорит правду. Только что он просто ударил двумя мечами двух этих верховных Даолордов. Если бы он сфокусировал все 6 мечей на одном из них, он, вероятно, смог бы убить этого верховного Даолорда. Сам по себе он не может быть такой серьезной опасностью, но с помощью винного мудреца и лорда секты, Нин станет самым жутким ужасом, с которым только можно иметь дело. И все усугублялось тем фактом, что звезда рассвета, девятикаменные идущие по облакам даже не могли атаковать Нина. «Черный север!» — крикнул дворцовый лорд звезда рассвета. «Брат, звезда рассвета, сокровища достаются сильным и достойным», — сказал Нин. «Все мы пришли сюда, чтобы соревноваться за сокровища, и мы делаем это, основываясь на том, насколько мы сильны, а также насколько нам повезло. Винный мудрец пообещал мне достаточно сокровищ, чтобы согласиться помочь ему. Если эта битва продолжится, вы не сможете причинить нам вред, но некоторые из вас, вероятно, умрут». Хммм. Выражения лиц Даолорда Повелителя Снов и всех остальных были ужасными. Черный Север, в конечном итоге, воспользовался ситуацией. Винный мудрец выиграл 2 нефритовые печати моря пустоши, в то время как Черный Север приобрел почти все командные талисманы. 2 ублюдка. Верховный Даолорд чувствовал себя обиженным из-за такого результата. «Что, вы действительно хотите продолжать борьбу вместо того, чтобы закончить ее?» — спокойно спросил Нин. «Как хотите, мне действительно все равно. Господа, мы будем продолжать борьбу?» — холодно спросил винный мудрец. Все Даолорды были готовы действовать без угрызений совести ради этих сокровищ, но, увы, они столкнулись с еще более беспощадными Цзинином и винным мудрецом. Верховные Даолорды обменялись взглядами. Хотя они не хотели этого принимать, они могли прочитать об этом. Винный мудрец был намного сильнее всех других Даолордов. Что касается Черного Севера, он уже был силен до входа в храм Алой Волны, а теперь он вырос и стал еще более ужасающим. Как только эти 2 ужасающих Даолорда объединятся, они действительно станут смертельной силой, с которой придется считаться. «Вы двое на самом деле отвратительная команда». Даолорд Повелитель Снов повернулся и пошел прочь. «Уходим, уходим, давайте уйдем». Один верховный Даолорд за другим начали уходить в диаграмму телепортации. Девятикаменный посмотрел на Нина. «Черный Север, полагаю, ты обгонишь винного мудреца. Впечатляешь, Девятикаменный». Нин кивнул. «Эта удача решит. Я хочу, чтобы тебе повезло», — пробормотал дворцовый лорд звезда рассвета. «Пойдемте, нам еще фрукты нужно собрать», — сказал дворцовый лорд, идущий по облакам. Всего было 9 талисманов власти. У Нина их было 8, а у группы звезды рассвета тоже был 1/8 талисман власти. Да, лорды были очень умны. Они сражались, только если чувствовали, что у них есть шанс на победу. Если их шансы были равны нулю, зачем было глупо вступать в бой и идти на возможную смерть? Таким образом, когда Нин и лорд секты проявили себя, Нин должен был показать лишь часть своей силы, чтобы дать им понять, что пора уходить. «Ты, дикарь!» Винный мудрец обернулся, чтобы взглянуть на Нина, на его лице отразились смешанные чувства. «Тебе нужно было сделать плевую вещь, а теперь я должен отдать тебе все свои сокровища. Иди ты, поторопись с обещанным», — сказал Нин с улыбкой на лице. Винный мудрец ничего не мог сделать. Тем не менее, хотя он выглядел совершенно беспомощным и несчастным, на самом деле он был в отличном настроении. В конце концов, его жизнь подходила к концу. Если он потерпит неудачу в своем слиянии Дао, какой смысл хранить все эти сокровища? Если ему это удастся, он станет гегемоном, и сокровища будут еще менее полезными для него. Вот почему нефритовая печать и оружие Вселенной действительно были единственными вещами, которые действительно имели для него значение сейчас. «Возьми их. Я убил немало верховных Даолордов и забрал все их сокровища. Теперь все это будет принадлежать тебе». Винный мудрец вручил Нину круглый диск. Нин принял диск. Как только он отсканировал его, он немедленно пришел в восторг. Из-за клятвы жизненной силы, связывающей их, Нин вообще не беспокоился о том, что винный мудрец что-либо скрывает. Если бы винный мудрец что-то скрыл, его истинная душа была бы уже разрушена клятвой жизненной силы. «Так-так, лорд секты, это часть твоя». Нин пронзил диск своей божественной силой, а затем быстро разделил сокровища на две части. Одну порцию Нин поместил в тыкву для хранения, которую он затем передал лорду секты. «Хорошо». Лорд секты не отказался, решив принять тыкву. Он отсканировал содержимое. «Боже мой, это просто богатство. Это гораздо больше, чем у меня было». Лорд секты был в восторге. Все это было у винного мудреца. «Как ты и я могли бы сравниться с ним, когда речь заходила о богатстве?» Нин ухмыльнулся. Винный мудрец, стоящий поодаль, холодно фыркнул, услышав это. Тем не менее, он решил остаться рядом с Нином и лордом секты. Только путешествуя рядом с ними, он будет в гарантированной безопасности. Нин, лорд секты и винный мудрец отправились вместе к каждому из хранителей леса, используя различные талисманы власти, чтобы получить нужные им фрукты. В храме Алой Волны было в общей сложности 9 видов фруктов, и Нину удалось приобрести 8 из них. По правде говоря, это было главным образом потому, что он с самого начала решил отказаться от нефритовой печати и вместо этого сосредоточил свое время и внимание на третьем мире. Вот почему он приобрел так много талисманов власти, особенно учитывая, что именно из-за решения отдать лорду секты нефритовую печать, лорд секты отдал ему все 3 командных талисмана. Но, конечно, другой причиной было и то, что Нин действительно был достаточно силен. Он и винный мудрец полностью затмили всех остальных дао-лордов в своей силе. Свист, свист, свист. 3 полосы света вылетели из храма Алой Волны. Это были молодой человек в белой одежде с золотыми ножнами на спине, мужчина в черном и мужчина в серебряном одеянии с посохом. «Мы, наконец, сделали это». Винный мудрец улыбнулся. «Пойдемте, давайте покинем это место». Нин посмотрел вперед на гигантский, пересекающий небеса, пространственный туннель перед ними. Было ясно, что это дух королевства установил этот туннель, как выход из королевства смещения волн. Время уходить. Лорд секты тоже был восхищен. Все 3 получили здесь много всего. Винный мудрец приобрел 2 нефритовые печати. Лорд секты получил нефритовую печать, а также приобрел много сокровищ. Цзинин не приобрел ни одной печати, но он собрал бесценные плоды 8 талисманов власти. Время идти. 3 превратились в полосы света, которые взмыли в небо, быстро удаляясь от королевства смещения волн. Огромное множество фигур ждали снаружи пространственного туннеля, идущего из королевства смещения волн. Все они были древними вечными императорами. Обычно они были изолированы в разных частях бесконечных территорий, но все они собрались здесь сегодня. Впереди огромного войска было 6 групп огромной силы. Это были лидеры Союза Дао, Королевства Яркого Берега, Вечные, блуждающие, особые формы жизни и древние культиваторы. Все они с нетерпением смотрели в сторону туннеля. Свист, свист, свист. Один дао-лорд за другим вылетели оттуда. Они выходят. Вот и они. Многие из древних императоров ждали с тревогой. «Черный филин!» — крикнул седовласый старец. «А, патриарх!» Дао-лорд Черный Филин сразу же с уважением откликнулся, увидев этого человека. «Ты знаешь, кто получил фрукты котла холодного пламени?» — сразу спросил седовласый старец. «Плоды котла холодного пламени, кто их забрал? Где они? Кто приобрел плоды котла холодного пламени?» Множество древних вечных императоров повторили этот вопрос. Тем не менее, действительно высокопоставленные фигуры, такие как гегемоны, были довольно спокойны, потому что они давно получили известие, что Нин приобрел 9 талисман. Свист, свист, свист. Все больше дао-лордов продолжало пребывать. Наконец, еще 3 полосы света вылетели из туннеля. Это были винный мудрец, лорд секты Цзинин. Все это время 3 удивительных гегемона, известных как Темная Лилия, Ветряной Дождь и Гегемон Яркого Берега, были довольно спокойными, как и лидеры 3 других основных держав. Увидев молодого человека в белом, у которого на спине были золотые ножны, они сразу же, в унисон, полетели к нему. «Черный Север, да, лорд Черный Север, Черный Север, мой молодой друг», — раздавался один голос за другим. Все высочайшие императоры бесконечных территорий смотрели на Нина с улыбками на лицах и с несравненным дружелюбием в глазах. Даже вожди Темного Царства и Вечные сияли улыбками. Том 34, глава 1. Оживить Юй Вэй Цзинин. Винный мудрец и лорд секты были несколько ошеломлены, глядя, как три гегемона и многочисленные верховные вечные императоры летят к ним. Нин сразу же узнал гегемона Яркого Берега в белом бородаче с шестью изогнутыми рогами на голове. Что касается двух других гегемонов, то одна была ослепительно красивой женщиной со скипетром. Когда Нин увидел ее, он почувствовал, что видит самое прекрасное существо в мире и почувствовал неконтролируемое желание почитать ее. Никто не мог подумать о ней нехорошо. Вторым гегемоном был человек с длинными зелеными волосами и большой зеленой бородой. Его волосы, брови и борода были очень длинными. «Черный север», гегемон Яркого Берега улыбнулся. «Позвольте мне представить вас, этот джентльмен здесь, гегемон блуждающих, ветряной дождь». Нин посмотрел на зеленоволосого, зеленобородого мужчину. У гегемона ветряного дождя была очень необычная аура. Когда Нин посмотрел на него, он почувствовал, будто смотрит на огромный лес. «Приветствую, гегемон ветряной дождь», — сказал Нин с уважением. Этот человек стоял на самой вершине власти в бесконечных территориях. Как Нин мог решиться быть неуважительным с ним? «Черный север, мой юный друг, ты действительно впечатляешь. Там было всего 9 командных талисманов, и ты приобрел 8 из них. Впечатляет, впечатляет», — похвалил его гегемон ветряной дождь. «Что?» Нин, лорд секты и винный мудрец были ошеломлены. Они посмотрели друг на друга. Никто из них не обнародовал тот факт, что лорд секты отдал Нину 3 талисмана, а винный мудрец отдал Нину 2. «Не удивляйся», — сказал гегемон Яркого Берега. «Дух королевства сообщил нам об этом». «О, теперь Нин и остальные поняли. Позвольте мне продолжить знакомство». Голос гегемона Брайтшора стал немного прохладнее, когда он взглянул на женщину. «Это гегемон Темная Лилия из древних культиваторов. Мой юный друг, Черный Север». Гегемон Темная Лилия была невероятно красива, ее голос был чрезвычайно мягок. Всякий чувствовал дружелюбие по отношению к ней. Она улыбнулась, взглянув на Нина. «У тебя такой впечатляющий талант, но в итоге ты присоединился к королевству Яркий Берег. Как жаль, это все потому, что мой старый приятель, Яркий Берег, настолько бесстыден, что случайным образом похищает культиваторов в бесконечных территориях и доставляет их в королевство Яркий Берег. Если бы не это, учитывая отношения между тобой и лордом секты, я уверена, что ты решил бы присоединиться к нам». Древние, как и королевство Яркий Берег, позволяли некоторым культиваторам присоединяться к ним. «Зависть. Это просто зависть», — спокойно сказал гегемон Яркого Берега. Хотя Нин был похищен королевством Яркий Берег, он не чувствовал никакой обиды на гегемона Яркого Берега. Если бы не руководство, предоставленное королевством Яркого Берега, многие искусства меча, которые он получил во Дворце Мечей, и возможность посетить земли Генезиса альтернативной вселенной, он не смог бы развить свое Дао Омега Меча. Этот джентльмен, император Золотой Остров из Союза Дао, гегемон Яркого Берега немного нервничал, поскольку Союз Дао определенно станет его самым большим конкурентом в торгах за фрукты, которые приобрел Нин. Император Золотой Остров, один из двух лидеров Союза Дао, мы уже встречались с Черным Севером. Инопланетянин в золотом меху улыбнулся, взглянув на Нина. Угу. А этот джентльмен, император Затерянный Остров из Вечных, гегемон Яркого Берега не хотел давать императору Золотому Острову возможности слишком много говорить с Нином, поэтому он сразу же начал представлять других. Император Затерянный Остров был бесподобно красивым мужчиной, который был даже более привлекательным, чем гегемон Темная Лилия. У него были длинные красные волосы и туманные бордовые глаза, наполненные загадочной харизмой. Черный Север, император Затерянный Остров слегка улыбнулся и посмотрел на Нина. Нин немедленно ответил. Император Затерянный Остров, последний из них, император Пятый Разрыв из Царства Тьмы. Гегемон Яркого Берега посмотрел в сторону на довольно странно выглядящего инопланетного старца, чьи длинные синие волосы стекали с головы, как пара крыльев. Да, лорд Черный Север, император Пятый Разрыв посмотрел на Нина очень искренним и скромным взглядом. Те, кто близко общался с императорами Царства Тьмы, знали, что Царство Тьмы было довольно сдержанным и скромным. Это были иноземцы, которых презирали и гнали прочь местные организации бесконечных территорий, поэтому они не могли позволить себе быть слишком смелыми. Люди, которых я только что представил тебе, более, чем способны представлять 6 организаций бесконечных территорий, сказал гегемон Яркого Берега. Помимо этих 6 здесь присутствовали также ряд хранителей и слуг. Например, у гегемона Яркого Берега был однорогий юноша, у которого была весьма обычная аура, в то время как рядом с императором затерянным островом из вечных стояла обычная женщина в белой одежде. «Иди сюда, винный мудрец», — приказал император разрыв пяти. «Я здесь». Винный мудрец послушно подошел к императору разрыву пяти. «Красная вода». Гегемон темная лилия посмотрела на лорда секты, который тотчас же послушно подлетел к ней. Столкнувшись с верховными лидерами шести величайших сил в бесконечных территориях, Нин не мог не чувствовать давления, но он также испытывал и волнение. Это были люди, у которых могли быть ответы на вопрос о том, как он мог бы оживить свою жену. Даже если бы они не смогли этого сделать, они точно знали об этом гораздо больше, чем он. «Черный север, нам нужно немного фруктов котла холодного пламени», — поспешно сказал император разрыв пяти из царства тьмы. «Просто скажи мне, что тебе нужно. Ты слишком нетерпелив», — спокойно сказал император Золотой остров из Союза Дао. «Почему бы нам не позволить Черному Северу перечислить то, что ему нужно в первую очередь? Сторона, которая может помочь ему больше других, будет той, которую выберет Черный Север». Союз Дао мог говорить так уверенно благодаря своему огромному богатству. «Согласен», — кивнул гегемон Яркого берега. «Да, пусть наш юный друг Черный Север скажет нам, что ему нужно», — согласилась гегемон Темная Лилия. «Мой юный друг», — гегемон Ветряной Дождь посмотрел на Нина. Три гегемона были самыми сильными экспертами в бесконечных территориях и жили в течение очень долгого времени. В результате они были также и достаточно богаты, поэтому они осмелились конкурировать с Союзом Дао. «Старейшие», — сказал Нин с уважением, — «я действительно хотел бы попросить вас кое о чем». «Говори», — уверенно сказал император Золотой остров. Три гегемона, а также император Разрыв Пяти и император Затерянный остров смотрели на Нина. «У меня когда-то был любимый, да, компаньон», — медленно сказал Нин. «Давным-давно она погибла. Основная причина, по которой я так усердно тренировался, в первую очередь в том, что я хочу вернуть ее к жизни». Когда винный мудрец и лорд секты услышали это, они в шоке уставились на Нина. Возродить Дао компаньона, никто из них даже не предполагал, что Нин хранит подобную тайну в своем сердце. Оживить, зеленые брови гегемона Ветряного Дождя сошлись, когда он нахмурился. «Я полагаю, что ее душа и истинная душа были разрушены. Если бы ее истинная душа еще существовала, оживить ее было бы чрезвычайно легко». «Правильно», — Нин кивнул. Три гегемона обменялись взглядами, как и три вечных императора. «Я спрошу кое о чем», — сказала гегемон Темная Лилия. Все остальные кивнули ей. «Черный Север, когда твой Дао-компаньон умерла, она достигла мирового уровня власти». Взгляд гегемона Темной Лилии был очень нежным, как и ее голос. «Нет, не достигла», — сразу же объяснил Нин. «Она была просто небесной бессмертной». Гегемон Темная Лилия слегка кивнула. «Мм. Довольно слабый, но все-таки есть шанс ее оживить». Нин был дико обрадован, услышав это. «Мой следующий вопрос. Где она умерла?» Гегемон Темная Лилия уточнила. «Она умерла в вечном мире, хаос-мире, в космическом пространстве, или в альтернативной вселенной. Она умерла на моей родине, в хаос-мире», — объяснил Нин. «В хаос-мире», — гегемон Темная Лилия нахмурилась. «Это усложняет ситуацию». «Усложняет?» Сердце Нина сжалось. «Оживить тех, кто умер в вечных мирах, самое простое. Любой гегемон способен на это», — объяснила гегемон Темная Лилия. «Оживить тех, кто умер в альтернативных вселенных, немного сложнее. Оживить тех, кто умер в хаос-мире или пустоте космоса, самое трудное. Хотя она была всего лишь небесным бессмертным, это не то, на что способны такие, как мы». Лицо Нина побледнело. «Черный Север», — объяснил гегемон Яркого берега, — «в вечных мирах существуют правила и законы, установленные вечными императорами, которые их создали. Ты можешь рассматривать их как элементарные версии основных сущностей. Например, если основатель-император установил закон, согласно которому небо темное, небо в этом вечном мире всегда будет темным. Если он скажет, что полет невозможен, то никто не сможет летать в этом вечном мире. Единственный способ обойти это – обладать такой грубой силой, которая сможет противостоять обязательному действию этих законов. В вечных мирах есть элементарные первичные сущности, и те, кто умирает в вечном мире, должны вернуться к этим первичным сущностям вечного мира. Если ты хочешь исказить пространство-время и возродить небесного бессмертного, тебе нужно будет только противостоять ответной реакции вечного мира. Вечные миры довольно слабы. Большинство гегемонов способны на такое. Другие миры, как правило, имеют свои первичные сущности. Ты посещал один из них в прошлом, объяснил гегемон Яркого берега. Я думаю, ты понимаешь, что в этих других вселенных есть свои собственные первичные сущности, и их первичные сущности гораздо более совершенные, чем в вечных мирах. Нин кивнул. В различных других вселенных есть свои основные сущности. Если культиватор умирает в одной из этих других вселенных, его истинная душа должна вернуться к основным сущностям этого другого мира. Если ты хочешь кого-то оживить, ты должен быть в состоянии выдержать обратную реакцию, порожденную всей этой альтернативной вселенной, объяснил гегемон Яркого берега. Что касается хаос-миров или открытого космоса, там нет каких-либо первичных сущностей, которым они принадлежат, поэтому всякий раз, когда истинная душа в мире хаоса уничтожается, его энергия возвращается обратно к самой королевской вселенной. Если ты хочешь возродить такого человека, тебе понадобится выдержать обратную реакцию, порожденную всем королевством. Это ужасная концепция, объяснил гегемон Яркого берега. Оживить кого-то в вечном мире было легко, оживить кого-то в другой вселенной было сложно, оживить кого-то в хаос-мире было почти невозможно. Лицо Нина становилось все грустнее, когда он впитывал эту информацию. А же такое королевство вселенной, и что такое вселенная хаоса? Он вспомнил, что раса звездного потока, которая жила в звездном море ужаса, когда-то жила вместе, называемом королевской вселенной Павлиньего Лотоса. Великая война разрушила эту вселенную, в результате чего раса звездного потока сбежала и обосновалась в бесконечных территориях. «Наш дом, бесконечные территории, это настоящее королевство вселенной», объяснил гегемон Яркого берега. Его настоящее имя – королевство вселенной Огненного Дракона. Что касается вселенной хаоса, то это источник всего, и он действительно бесконечен, объяснил гегемон Яркого берега. Это похоже на огромное бесконечное море. Королевство вселенной подобны маленьким рифам в этом огромном море. Вселенная хаоса – это особый тип рифа, довольно специфичный тип. Все рифы расположены очень далеко друг от друга, поэтому великая тьма – огромная пустота между рифами. Все королевства очень, очень далеки друг от друга. Море, рифы, Нин был просто ошеломлен всем этим. Альтернативные вселенные и бесконечные территории были ничем иным, как рифами, а вселенная хаоса была океаном. Тогда кто же достаточно силен, чтобы противостоять негативной реакции хаоса и возродить моего Даа-компаньона? Нин все больше беспокоился. Твой Даа-компаньон была всего лишь небесной бессмертной. Хотя возродить ее будет сложно, надежда, по крайней мере, есть, сказала гегемон Темная Лилия. Том 34, глава 2, Атарх Надежда, глаза Цзи Нина загорелись. Гегемон Темная Лилия, гегемон Яркий Берег, гегемон Ветряной Дождь, император Разрыв Пяти, император Золотой Остров и император Затерянный Остров тайно покачали головами. Гегемон Темная Лилия продолжила. Вечный император не может противостоять ответной реакции вселенной хаоса. Только те легендарные фигуры, которые даже более могущественны, чем вечные императоры, могут достичь этого. Только они могут обратить вспять пространство время и оживить твоего Даа-компаньона. Даже более могущественные, чем вечные императоры. Нин был ошеломлен, как и лорд секты и винный мудрец. Был ли уровень силы выше уровня вечных императоров? Вселенная хаоса бесконечна, наполнена королевскими вселенными и другими вселенными. Голос гегемона Темной Лилии был мягким и вкрадчивым. Самые могущественные фигуры, стоящие на вершине каждой королевской или другой вселенной, почти всегда являются гегемонами. Однако огромная вселенная хаоса обладает фигурами еще большей силы. Мы с уважением обращаемся к ним, как к атархам. Атарх, Нин немедленно выгравировал это слово на своем сердце. Гегемон Яркого берега кивнул, с беспокойством в глазах. Да, атархи. Вечные миры созданы вечными императорами, а другие мироздания созданы атархами. Они создали другие вселенные. Нин был ошеломлен. Он был в одной из тех альтернативных вселенных раньше. Она содержала полный набор основных сущностей, таких как Даа Меча и многие другие Даа. Все эти вещи можно почувствовать. Как такая вселенная могла быть создана искусственно? Атархи, настоящие и абсолютные правители хаоса, которые стоят выше всех других живых существ, сказала гегемон Темная Лилия. Мы, вечные императоры, разработали наше собственное вечное Даа, но это не настоящая вершина совершенствования. Только совершая многократные прорывы и поднимая свой Даа до уровня, когда он может стать одной из главных сущностей вселенной, культиватор может быть способен создать другую вселенную. Атархи невероятно редки. Я никогда не встречал ни одного из них за всю свою жизнь. Гегемон Яркого берега покачал головой. В глазах других гегемонов были зависть и восхищение. Они также никогда не встречали атархов. Они только слышали о них. Когда ситхи начали эту войну, она охватила очень много мест. Основная причина, по которой мы, культиваторы, смогли одержать над ними победу, заключалась в том, что с нами были наши атрархи, сказал гегемон Яркого берега. Хотя ситхи были чрезвычайно сильны и невероятно продвинуты во многих областях, атархи помогли нам стереть ситхов в порошок. Если бы не атархи, мы, вероятно, были бы уничтожены или порабощены давным-давно. Нин, лорд секты и винный мудрец потеряли дар речи. Атархи. Итак, наивысшим уровнем совершенствования во вселенной хаоса был уровень атарха. Они способны полностью изменить пространство-время и с легкостью перемещаться по вселенной хаоса. Они даже способны создавать альтернативные вселенные. Гегемон Яркого берега продолжил. Если бы атарх захотел потратить время, он смог бы уничтожить даже те колеса инь-ян самсары, которые угрожают нам и в конечном итоге уничтожат наш королевскую вселенную пламенный дракон. Атархи способны уничтожить колеса инь-ян самсары, винный мудрец не смог промолчать. Тогда почему мы не приглашаем их помощь? Они действительно собираются просто наблюдать, как уничтожается такая огромная королевская вселенная. Ты ошибаешься, ответил гегемон Ветряной Дождь. Атархи смотрят на вещи с совершенно иной точки зрения, чем мы, остальные. Атарх однажды сказал, что все вещи и все существа во вселенной должны следовать естественному циклу жизни и смерти. Колеса самсары инь-ян появились из первозданного хаоса с явной целью уничтожить королевскую вселенную огненный дракон. Другими словами, это часть законов и функционирования вселенной хаоса. Если бы они силой уничтожили колеса самсары инь-ян, они бы получили негативную реакцию от самой вселенной хаоса, причем невероятно сильную. Атархи не хотят заниматься такими вещами. Атархи действительно вышли за пределы всего сущего. Они абсолютно непобедимы, и ни пространство-время, ни карма, ни что-либо еще не оказывают на них никакого влияния. Для них рождение и уничтожение целых королевств – ничто иное, как цветение и увядание цветка. Я никогда не видел ни одного атарха за всю свою жизнь. Гегемон Ветряной Дождь посмотрел на Нина. «Черный Север, мой юный друг, только атарх способен спасти твоего Дао-компаньона». Сердце Нина ушло в пятки. Он должен был попросить атарха вмешаться. Три гегемона жили в течение бесчисленных лет, но никто из них даже не видел атарха. Можно только представить, как трудно будут на самом деле упросить атарха помощь. «Достаточно ли этих фруктов?» – спросил Нин. «Ха-ха», – засмеялся император Золотой Остров. «Даже не близко, даже не близко. 100 раз по столько фруктов было бы недостаточно. Если ты хочешь, чтобы атарх возродил твоего Дао-компаньона, если ты, например, завладеешь храмом Малой Волны и предложишь его атарху в качестве подарка, ты можешь добиться успеха». Гегемон Яркого берега покачал головой и засмеялся. «Плоды, которые ты собрал, созревают каждые несколько тысяч циклов хаоса. Храм Малой Волны может приносить бесконечно много плодов. Храм Малой Волны стоил в 100 с лишним раз больше, чем все плоды, полученные Нином». «Ох», сразу понял Нин. «Так что сейчас я ничего не могу сделать, так?» спросил Нин. «Так, никто из нас не может сделать то, что ты просишь. Может только атарх». Гегемон Яркого берега посмотрел на Нина. «Но, по крайней мере, есть надежда. Если бы твой Дао-компаньон был на мировом уровне или Дао-лордом Самсары, обратная реакция, вызванная их оживлением, выросла бы в геометрической прогрессии. Вот тогда у тебя уже не было бы никаких шансов, верно?» Нин снова быстро успокоился. До того, как впервые поговорить с этими главными силами о возрождении Юйвэй, Нин уже мысленно подготовил себя к неудаче. Другие могли чувствовать отчаяние от такого ответа, но Нин был действительно полон энергии. Это было так, потому, что он все еще был просто Дао-лордом 3-й ступени. Как только он станет Дао-лордом 4-й ступени и улучшит свое мастерство сердечного меча, он действительно сможет приобрести сокровища, которые будут столь же ценны, как храм Малой Волны. Что если я действительно смогу приобрести что-то столь же ценное, как храм Малой Волны? Нин не мог не задать этот дополнительный вопрос. «Как мне тогда найти атарха?» «Тебе и не нужно будет», — сказал император Золотой Остров. «Союз Дао поможет тебе отправить послание атарху». «О, Нин посмотрела на императора Золотого острова с удивлением. Ресурсы Союза Дао действительно были непостижимыми. Он был действительно способен отправить информацию от Арху, но помни, учитывая, что храм Алой Волны способен рождать новый урожай фруктов каждые несколько тысяч циклов хаоса или около того, его ценность намного выше, чем у фруктов, которые ты приобрел. Фактически, он стоит гораздо больше, чем все сокровища, которые я накопил за бесчисленные годы. Гегемон Яркого Берега улыбнулся, взглянув на Нина. Черный Север, тебе будет нелегко приобрести что-то столь же ценное, как храм Алой Волны. Тебе нужно мысленно подготовиться к этой задаче. Если ты хочешь получить большие награды, тебе нужно быть готовым к тому, чтобы пережить и большие опасности, сказал гегемон Ветряной Дождь. Например, Звездное море ужаса. Оно было частью поля битвы Войны Рассвета и наполнено множеством оставшихся реликвий и сокровищ, но оно также полно бесчисленных опасностей. Если ты готов и способен взять на себя необходимый риск, ты можешь найти реликвии уровня гегемона или даже могущественные сокровища, оставленные расой ситхов. Вполне возможно, что ты найдешь что-то столь же ценное, как храм Алой Волны. Верно, Нин кивнул. Три могущественных гегемона не осмеливались брать на себя слишком большой риск без веской причины, поскольку они были столпами своих соответствующих организаций. Звездное море ужаса было просто слишком опасно. Даже гегемоны могли погибнуть там, если им не повезет. Негативные последствия могли быть просто слишком серьезными, и поэтому только Дао-лорды осмеливались рисковать. Дао-лорды имели только эфемерный шанс на успех в их слиянии Дао. Атархи, да, Нин молча размышлял над этим термином. Атархи – самые высшие существа мира культиваторов, лидеры, которые привели культиваторов к победе над ситхами. Мы не можем обратить вспять пространство-время и возродить твоего Дао-компаньона. Черный Север, на что еще ты готов обменять свои фрукты? Спросил гегемон Яркого Берега. Говори, Черный Север, что тебе нужно? Просто сформулируй свои запросы. Император Золотой Остров, гегемон Ветряной Дождь и другие сверлили Нина глазами. Так как возродить Юйвэй было пока невозможно, ему придется сосредоточиться на дальнейшем укреплении себя. Только тогда у него будет шанс получить сокровище, эквивалентное храму Алой Волны. Старейшие, Нин взмахнул пальцем, вылетела серия рун. В многочисленных рунах были перечислены различные материалы, необходимые Нину для обучения на втором и третьем уровнях тела Дао Меча, защитной божественной способности, которую Нин приобрел у погибшего гегемона меча. У этой божественной способности было 4 уровня, и однажды ее достижение позволило бы телу Нина стать сопоставимым с лучшими вечными сокровищами. Старейшие, взгляните на эти материалы. Сколько фруктов мне нужно отдать за них? Спросил Нин. А, 3 гегемона и 3 ведущих императора смотрели на список, как и некоторые другие вечные императоры, стоящие за ними, которые еще даже не заговорили. Хм, для этого мне понадобится только 60 плодов котла холодного пламени, сказала гегемон Темная Лилия. Мне нужно только 45, улыбнулся император Золотой Остров из Союза Дао. 3 могущественных гегемона и другие императоры мгновенно посмотрели на него с раздражением. Предметы, которые просил Нин, были необычными. По их мнению, понадобилось бы не менее 50 плодов котла холодного пламени. Император Золотой Остров, ты заходишь слишком далеко. Да, в твоем союзе Дао много сокровищ, но как ты можешь предлагать такую низкую цену? Император Затерянный Остров нахмурился. Как мы вообще можем соревноваться, если ты собираешься вот так действовать? Пожаловался гегемон Ветряной Дождь. Ха-ха. Император Золотой Остров громко рассмеялся. Мы рано договорились, что будем честно конкурировать друг с другом. Именно это я и делаю. Нин посмотрел на него. Он также заметил, что, хотя храм Алой Волны произвел 9 видов фруктов, все императоры были сосредоточены на 9-м виде фруктов, фруктах котла холодного пламени. Нин понял, насколько особенно ценными были именно эти фрукты. Старейшие, я собрал 8 видов фруктов в этой поездке, сказал Нин. Я готов использовать чистые фрукты для обмена на материалы, которые я только что запросил. Могу я спросить, сколько фруктов нужно? Плоды чистого дерева созревали каждые 30 000 циклов хаоса. У Нина их было 108 000. Том 34. Глава 3. Визит во дворец бессмертных союза Дао. Чистые фрукты. 3 гегемона и 3 вечных императора обменялись взглядами. Хотя все 9 видов фруктов в храме Алой Волны были ценными, Между ними все же были различия. Например, фрукты чистого дерева созревали каждые 30 000 циклов хаоса. Их было 108 000 в каждом урожае. Их было довольно много, поэтому 6 главных сил королевства огненного дракона их могли получать по другим каналам. Поэтому за ними они так отчаянно не гонялись. Однако плоды котла холодного пламени созревали только один раз каждые 100 000 циклов хаоса и каждый раз, только 300 собирались с каждого урожая. В результате люди, которые приобрели их, обычно сохраняли и использовали их для себя. Очень немногие были готовы продать их, сделав их весьма популярным товаром. Для материалов, которые тебе нужны, 80 000 плодов чистого дерева, со смехом сказал император Золотой Остров. Эти вещи все же довольно редки. У них есть свое применение. 3 гегемона, император Разрыв 5 и император Затерянный Остров молчали. Увидев это, Цзинин понял, что император Золотой Остров предложил ему довольно приличную цену. Хорошо, Нин улыбнулся. Тогда я передам 80 000 плодов чистого дерева императору Золотому Острову. Старейшие, мне нужны и другие сокровища. Еще один список появился в воздухе. Этот список включал материалы, необходимые для обучения первым двум этапам секретного искусства, которое гегемон меча предоставил Нину. Техника большого дифракционного меча. Хотя защитная божественная способность была очень важна для Нина, сильное секретное искусство было еще более важным. Нин уже почти выжил все, что мог из 9 новых искусств. К тому времени, когда он станет Дао-лордом 4-й ступени, они уже не будут ему подходить. Большой дифракционный меч состоял из 3 этапов. Стоимость его полного освоения возложит тяжелое бремя даже на гегемонов. Нин чувствовал, что ему, вероятно, не хватит фруктов. Кроме того, чтобы освоить все 3 этапа, нужно было достичь чрезвычайно высокого уровня мастерства в Дао меча. Скорее всего, сначала нужно достичь уровня, сравнимого с уровнем погибшего гегемона меча. Таким образом, первых 2 этапов было более чем достаточно для Нина на данный момент. О, эти материалы! 3 гегемона и 3 императора колебались. Дай мне все 300 плодов котла холодного пламени, и я помогу тебе собрать их, тихо сказал император Затерянный Остров. Император Затерянный Остров способен приобрести все эти предметы, впечатляет. Гегемон Темная Лилия тихо рассмеялась. 298 плодов котла холодного пламени, мой юный друг Черный Север, и я помогу тебе собрать их. Старейшие, я хочу использовать эти виды фруктов, чтобы обменять их на материалы. Сказав это, Нин заставил 7 разных видов фруктов предстать перед ним. Это были плоды, соответствующие 1-му, 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му и 7-му талисманам власти. Умно, какой умный парень! 3 гегемона и 3 императора рассмеялись. Они понимали, что Нин осознал, насколько привлекательными для них были плоды котла холодного пламени, и поэтому не торопился их продавать. После долгих переговоров Союз Дао, Королевство Яркий Берег, Блуждающие и Вечные совместно произвели необходимые материалы, отобрав более половины плодов Нина в качестве вознаграждения. Теперь все, что осталось у Нина: 300 плодов котла холодного пламени от 9-го талисмана, 28 000 чистых плодов от 1-го талисмана, 230 золотых песочных плодов 7-го талисмана, 310 темных небесных плодов инь от 6-го талисмана. Старейшие, я перечислил все сокровища, которые мне нужны, сказал Нин. Я планирую посетить Дворец Бессмертных, чтобы увидеть, что у них есть в сокровищнице. Ха-ха, в нашей сокровищнице Дворца Бессмертных есть все. У Союза Дао определенно больше сокровищ, чем у кого-либо еще, с улыбкой сказал император Золотой Остров. Ты не собираешься продать что-нибудь еще, Черный Север, мой молодой друг? 3 гегемона, император Разрыв 5 и император Затерянный Остров были поражены. Нин собирался прекратить торговлю и пойти прямо во Дворец Бессмертных Союза Дао. Следует помнить, что до сих пор он не продал ни одного из фруктов котла холодного пламени, самого ценного из 9 фруктов. Черный Север, гегемон Яркого Берега, посмотрел на Нина. Нин поспешно объяснил. Гегемон старейшее, мое кровавое оружие должно расти и потреблять больше материалов, но я не знаю точно, что ему нужно. Вот почему я хочу пойти во Дворец Бессмертных, хочу проверить различные материалы. После того, как я выберу нужные материалы, я, естественно, уведомлю всех вас и позволю аукциону честно продолжиться. Кровавое оружие, все они теперь поняли, поскольку у них у всех также было кровавое оружие. «Нет смысла тратить время. Давай немедленно пойдем в мой дворец бессмертных», — с улыбкой сказал император Золотой Остров. Затем он взглянул на остальных. «Гегемоны, императоры, вы можете пойти вместе с нами. Дворец бессмертных с удовольствием примет вас. Мы не посмели бы войти во дворец бессмертных. Мы подождем снаружи. Пойдем». Различные фигуры сразу начали отступать. «Черный Север, следуй за мной». Император Золотой Остров улыбнулся, отправив пространственный пузырь, накрыв им Нина, затем вырвался в космос и ушел с Нином на буксире. Дворец бессмертных был несравненно загадочным местом. Нин слышал об этом давно, но никогда его не видел. «Вот мы и здесь, Черный Север», — раздался голос императора Золотого Острова. Нин удивленно смотрел вперед. Перед ним была огромная группа дворцов, которые висели посреди космоса, излучая ослепительный свет и могучую ауру. Сияние их было настолько ослепительным, что Нин был действительно ошеломлен им, в то время как сила, содержащаяся в этой ауре, заставила сердце Нина задрожать. Свист, свист, свист. Одна фигура за другой появились рядом с Нином. Это были гегемон Яркого Берега, гегемон Ветряной Дождь, гегемон Темная Лилия, император Разрыв Пяти, император Затерянный Остров, а также подчиненные, которых они привели с собой. Лорд Секты и Винный Мудрец были также телепортированы. «Черный Север». Голос Лорда Секты прозвучал в ушах Нина. «Лорд Секты». Нин посмотрел на Лорда Секты. «Мне стыдно это говорить, но...» Ему было неловко. «Гегемон поручил мне попросить тебя продать нам, древним культиваторам, хотя бы немного фруктов котла холодного пламени». Нин улыбнулся и мысленно отправил. «Понял. Не волнуйся. Лорд Секты был его братом. Если он его просил о чем-то, Нин знал, что делать». «Черный Север». Винный Мудрец также послал мысленное сообщение с таким же неловким выражением на лице. «Черный Север, наше царство тьмы постоянно окружено опасностями. Нам сложно выживать. Я хотел бы попросить тебя продать некоторые из этих фруктов котла холодного пламени царству тьмы. Если у царства тьмы есть предметы, в которых я нуждаюсь, это не будет проблемой», — ответил Нин. Гегемон Яркого Берега тоже посмотрел на Нина. «Черный Север, не беспокойся, гегемон. Я знаю, что делать», — ответил Нин. Благосклонность и дружба были важны, но быть справедливым и беспристрастным, насколько это возможно, было таким же важным делом, как и набор силы. «Позволь мне провести тебя внутрь, Черный Север», — сказал император Золотой Остров. И Нин с любопытством смотрел повсюду, когда они влетели во дворец бессмертных. Никто из присутствующих гегемонов или императоров не волновался, что Союз Дао провернет такую подлую шутку, как убийство Нина, чтобы украсть его сокровища. Прежде всего, хотя эти фрукты и были редкостью, они не были настолько важны, чтобы заставить гегемонов или Союз Дао потерять свое лицо. Только что-то столь же ценное, как храм Алой Волны, могло бы свести с ума настолько. Во-вторых, только Дао-лорды могли собирать плоды, которые созревали каждые несколько десятков тысяч циклов хаоса в храме Алой Волны. Если гегемон или Союз Дао осмелится убить Нина, то какие Дао-лорды в будущем будут готовы рискнуть помочь им собрать урожай фруктов? Наконец, эти вещи были подарком императора смещения волн его родине. Это был также способ помочь своей родине умерить Дао-лордов. Если гегемон или Союз Дао осмелится действовать опрометчиво и разозлить императора смещения волн своими действиями, император смещения волн вполне может забрать храм обратно и гарантировать, что они ничего больше не получат. По этим причинам все знали, что все остальные будут играть по правилам. Внутреннее убранство Дворца Бессмертных было просто великолепным. Повсюду мерцал свет формаций, их аура была настолько сильной, что даже гегемоны не осмеливались проникать внутрь. Сокровищница Королевства Вселенной Огненного Дракона, сокровищница Дворца Бессмертных также содержит много сокровищ из других царств, с улыбкой сказал император Золотой Остров. Трудно даже сосчитать, сколько у нас сокровищ. Выбирай, что хочешь, Черный Север. Мы дадим тебе то, что тебе нужно за эти фрукты. Понял. Нин кивнул. Так это, да, лорд Черный Север? Послышался глубокий голос издалека, когда черноволосый старик в черной мантии направился к ним по небесным тропам. Император Золотой Остров представил его. Черный Север, это, император Черное Облако. Мы двое совместно управляем Дворцом Бессмертных Союза Дао. Нин втайне потерял дар речи. Значит, именно эти два императора контролировали Дворец Бессмертных. Возможно, они были немного слабее, чем гегемоны, но на самом деле они были еще более влиятельными. «Да, лорд Черный Север, ты тренировался в течение такого короткого периода времени, но достиг таких невероятных высот силы. Впечатляет!» Император Черное Облако улыбнулся. «Золотой остров и я откроем тебе сокровищницу, чтобы ты мог посмотреть и выбрать все, что тебе угодно. Извините за беспокойство, старейшие», — скромно сказал Нин. Два лидера Союза Дао, беседуя с Нином, вели его к местонахождению сокровищницы. «Откройся!» Император Черное Облако взмахнул пальцем. Грохот. Белая каменная дверь перед ним начала распадаться, открывая темный проход внутрь. Сокровищница – важное место, поэтому этот проход заполнен множеством барьеров и формаций. Даже гегемоны не осмелились бы проникнуть сюда, самодовольно сказал император Черное Облако. Идем, Черный Север. Император Золотой Остров шел впереди, Нин шел позади. По правде говоря, причина, по которой они осмелились открыть сокровищницу для Нина, была в том, что Нин был слаб. Если бы гегемон пришел сюда, они бы ни за что не осмелились позволить гегемону войти в сокровищницу. Том 34. Глава 4. Сокровища для северных радужных мечей. Цзи Нин последовал за императором Золотым Островом и императором Черным Облаком по темному коридору. Спустя некоторое время, он наконец увидел еще одну каменную дверь. «Открыть!» – скомандовал император Черное Облако. Каменная дверь мгновенно опустилась вниз, открывая огромную сокровищницу за ней. Ничего себе! Нин почувствовал головокружение, когда увидел, что было за каменной дверью. Он почувствовал множество разнообразных аур, жестоких, холодных, величественных. Бесчисленные сокровища парили там. Их было столько, что Нин мог видеть десятки миллионов сокровищ только одним невооруженным глазом. Все сокровища, хранящиеся в нашей сокровищнице, весьма необычны. Император Золотой Остров улыбнулся. Многие сокровища здесь единственные в своем роде. Но, конечно, есть и такие, которых довольно много, и в этом случае мы просто размещаем здесь один образец. Старейшие, поспешно сказал Нин, мое кровавое оружие должно само касаться сокровищ, чтобы понять, сможет ли оно их использовать или нет. Просто дотронуться, хорошо, сказал император Золотой Остров, но не повреди ничего. Некоторые из сокровищ здесь невероятно ценны. Пожалуйста, не волнуйтесь, мое кровавое оружие не посмеет, сказал Нин. Император Черное Облако, стоящий поблизости, рассмеялся. Тогда иди, осматривай их сколько душе угодно. Нин кивнул. Выходите, мысленно пожелал Нин. Свист, свист, свист. Все шесть северных радужных мечей вылетели из ножен, и когда они это сделали, из каждого из них появился очаровательный ребенок. Хозяин, хозяин. Все шестеро детей одновременно закричали. Послушайте, эта сокровищница наполнена бесчисленными сокровищами. Вы можете дотронуться до них, чтобы узнать то, что для вас полезно, сказал Нин, но помните, что вы не должны нанести ущерб ни одному из них, и при этом вам не разрешается поглощать их. После того, как осмотр будет завершен, если повезет, я смогу дать вам несколько сокровищ. Хорошо, ха-ха, не волнуйся, оставьте это нам. Все шесть духов северных радужных мечей были очень взволнованы. Идите. Нин немедленно отправил их в небо к различным сокровищам, которые они начали сканировать. Эта огромная сокровищница была заполнена длинными каменными столами, которые были покрыты бесчисленными сокровищами. Были также невероятно длинные 12-слойные полки с сокровищами, каждая из которых была заполнена множеством предметов. Те, что были на полках, были явно менее ценными. Были также отдельные каменные возвышения, на которых было только одно сокровище. В этом месте были все виды оружия, даже оружие Вселенной. Здесь были самые разные чудесные сокровища, в том числе много странных вещиц, которые были добыты в Звездном море ужаса. Время медленно капало по одной минуте. Нин продолжал яростно отправлять свои шесть северных радужных мечей во все стороны. Они касались различных сокровищ. Спустя некоторое время, хозяин, хозяин, я чувствую, что, если бы я съел этот цветок, он был бы мне очень полезен, крикнул пятый радужный меч Нину.